пошли к кресту. Первым тучный седой князь-кесарь Федор Юрьевич с минуту целовал крест, вздрагивая дряхлыми плечами. За ним князья и бояре, один старее другого. Молодые уже все были на службе и в походе. Истово двинулось купечество, церковному старости, державшему большой поднос, бросали со звоном червонцы, перстни, жемчужные нитки, выходили из собора, подняв головы. Еще раз, перекрестясь на огромный лик над входом, встряхивали волосами, надевали шапки и шляпы, шли через плешивую, поросшую травкой площадь в бурмистерскую палату. Бойко стучали каблучками, хозяйственно поглядывали на толпы простого народа, на окна приказов. Ивана Артемича при выходе схватили за бархатные полы десяток черных корявых рук. «Князь, князь, копеечку, кусочек!» — вопили косматые, беззубые, голые, гнойные. Ползли, тенясь, трясли лохмотьями, князь, князь. Ужасаясь, Иван Артемич оглядывался. «Да что вы, дураки, нищие, какой же я князь?» Выворотил оба кармана, кидал копейки. Плешивый юродивый задребезжал кочергами, взвыл нечеловечим голосом. «Угольков хочу горяченьких!» Тут же, посмеиваясь щелками глаз, щепля бороденку, стоял Васька Ревякин, оторвав кое-как полы, Иван Артемич ему. «Не твое ли это войско, купец? Ты бы лучше лоб перекрестил для такого дня!» «Мы с миром, Иван Артемич!» Приложив к животу руки, Ревякин поклонился. «С миром смиряемся! Мир у Бог, и мы у Бога!» «Тьфу, пес начетчик! Чистый пес!» Иван Артемич пошел прочь, вдогонку ему козлом заблекотал юродивый.